произведение, находящееся где-то посередине между ранним и поздним творчеством Лавкрафта. Впервые изданный в 1929 году, «Ужас Данвича», в который уже раз подтверждает мастерство джентльмена из Провиденса. Таинственная история об отпрыске Лавинии Уэйтли, наводящем страх на жителей Данвича, также в очередной раз подтверждает интерес писателя к вопросам происхождения и генеалогии. Здесь он обращается к прошлому, чтобы воплотить ужас в настоящем. Говард Филлипс Лавкрафт. Ужас Данвича. Горгоны, гидры и химеры, жуткие истории о Келену и гарпиях, могут воспроизводиться в обремененном суевериями мозгу. Но они были там и прежде. Они – суть образы, типы, архетипы же сидят внутри нас. И они вечны. Иначе как могли бы поражать наши души рассказы о вещах, которые мы привыкли считать пустыми выдумками? Но разве сами эти образы внушают нам ужас? И разве мы действительно смертельно боимся, что будем физически поражены ими? Менее всего это так. Однако существуют и страхи, невообразимо более древние, нежели человеческая оболочка. Да, они существовали и по сейчас могут существовать вне ее, и они не меняют своей сущности. Мы говорим здесь о чисто духовном, спиритуальном страхе. Он затмевает собой другие чувства, он переполняет нас в невинном младенчестве. И он не позволяет нам найти хоть какой-то ответ на вопрос о том, что мы увидим, доведись нам заглянуть в древнее внеземное отражение нашего эго, где мы лишь улавливаем краем глаза неясный мир теней предсуществования. Чарльз Лэм. «Ведьмы и другие ночные страхи». Если судьба когда-нибудь забросит вас в центральную часть Северного Массачусетса, и вам доведется сбиться с пути на развилке дорог у пика Эйлсбери, что за Динс Корнерс, вашему взору откроется пустынный и ни на что не похожий ландшафт. Местность здесь заметно повышается, а извилистые пыльные дороги в окаймлении полуразрушенных каменных оград порой почти теряются в мощных зарослях дикого шиповника. Деревья в попадающихся там и сям рощах кажутся неправдоподобно большими, а буйные заросли сорных злаков, куманики и прочего бурьяна наводит на мысль о том, что земли в этой местности не возделываются вот уже много лет. Впрочем, впечатление это верно лишь отчасти. Кое-где все же можно увидеть засеянные поля, но их немногочисленность и скудность сходу повергают вас в состояние глубокого уныния, как и удручающее однообразие жалких, невообразимо старых лачуг. Редкие одинокие поселенцы, праздно торчащие у своих убогих жилищ или посреди неровных каменистых лугов, настороженно провожают вас взглядами из-под лобья. И ощутив их на себе, вы уже не решаетесь подойти к кому-нибудь из них и спросить дорогу. Дело тут не столько в отталкивающей внешности, которой наделила природа обитателей этих мест, сколько именно в той плохо скрытой враждебности, что сквозит в их угрюмых взорах. Проникнувшись атмосферой напряженного безмолвия, исходящего от этих уродливых скрюченных фигур, вы вдруг чувствуете, что соприкоснулись с чем-то запретным, и что это может не кончиться для вас добром. А когда, поднявшись по дороге в гору, вы окажетесь на гребне холма, и с этого возвышения вашему взору откроется картина мрачных лесных дебрей, на душе у вас станет еще более тревожно. Вершины холмов, настораживающие своей слишком уж неестественной, идеально закругленной формой, порой увенчаны странными кольцами из высоких каменных столбов, отчетливо видимых на фоне ясного неба. Путь вам пересекают овраги и ущелья изрядной глубины, через которые переброшены грубо сколоченные и с виду ненадежные деревянные мосты. В низинах лежат заболоченные луга, вызывающие неосознанно отталкивающее чувство, в темное время суток переходящее в столь же неосознанный, но от этого не менее натуральный страх, навеваемый криками скрытых во тьме казадоев и мельтешением огромной массы светлячков, заводящих свой безмолвный танец под надоедливый однообразный ритм нескончаемых лягушачьих воплей. Неторопливый мискотоник, начиная отсюда свой путь к океанским водам, опоясывает подножья холмов тонкой извилистой лентой, напоминающей издали гигантский блестящий серпантин. С приближением к холмам густые леса, покрывающие их склоны, внушают еще большие опасения, нежели подозрительные каменные кольца на их вершинах. Вам хотелось бы держаться подальше от этих зловещих темных откосов, вырисовывающихся во всем своем мрачном великолепии на фоне угрюмого неприветливого неба, однако нет дороги, которая проходила бы от них на более-менее почтительном расстоянии. Миновав очередной холм, вы въезжаете в темный коридор старого крытого моста, и при виде этого сооружения вам становится не по себе, но другого пути нет. Выбирать не приходится, и вы ныряете в этот мрачный туннель, по ту сторону которого вашему взору открывается небольшая деревушка, зажатая между рекой и вертикальным склоном круглой горы. Поселение это представляет собой скопище жалких лачуг под островерхими двускатными крышами. Последняя деталь красноречиво свидетельствует о том, что дома эти были возведены не одну сотню лет назад и наверняка сильно обветшали. При более тщательном осмотре от вашего взгляда не ускользнет, что многие из домов давно уже опустили и того и гляди рухнут, а в древней церквушке с обломанным шпилем нашла себе приют убогая ловчонка. Единственное торговое заведение, обслуживающее жителей этого поселка. В ноздри вам ударяет отвратительный затхлый запах, дух тлена, что веками подтачивает дома и улицы выморочной деревушки. Поднимая облака пыли, вы проноситесь на своем автомобиле по главной улице и, достигнув противоположной окраины, выезжаете на узкую извилистую дорогу, уводящую вас все дальше и дальше от поселка и вливающуюся через некоторое время в основную магистраль по другую сторону пика Эйлсбери, куда вы выруливаете с неизменным вздохом облегчения. После этой нечаянной экскурсии вам вряд ли придет в голову поинтересоваться названием поселка, но если все же вы проявите известное любопытство, то узнаете, что он именуется Данвич. Приезжие всегда были в Данвиче явлением достаточно редким, в особенности после обрушившегося на поселок кошмара, вслед за которым были спешно убраны все дорожные знаки, указывающие путь к Данвичу. В этой местности, красивой по всем эстетическим канонам, вы не встретите ни художников, ни отдыхающих. Привычка избегать этих мест родилась еще 2 столетия тому назад, когда разговоры о кровавых шабашах ведьм, поклонении сатане и жутких обитателях лесов вызывали у людей не смех, а приступы суеверного ужаса. Но и в наш просвещенный век люди испытывают страх перед Данвичем и его окрестностями. Страх совершенно бессознательный, поскольку о данвичском ужасе 1928 года им почти ничего не известно. Сильные мира сего сочли за благо замолчать эту ужасную историю, дабы не нарушать спокойствие граждан. Скорее всего, страх этот основывается все на тех же старинных суевериях, которым так подвержены деградировавшие за долгие годы глухой изоляции обитатели медвежьих углов Новой Англии. Почти полная их отрезанность от внешнего мира и, как следствие, большое количество родственных браков сделали свое дело. Жители этой затерянной глубинки давно уже выродились в особую расу, отмеченную явными признаками умственного и физического упадка. Их анналы изобилуют упоминаниями о чудовищных злодействах, загадочных смертях, кровосмешениях и иных деяниях, не менее извращенных и богомерзких. Впрочем, при том удручающе низком уровне интеллектуального развития, что присущ подавляющему большинству представителей сей затерянной ветви человеческого племени, все эти дикие истории не вызывают особого удивления. Разве что доморощенная аристократия этих мест, далекие потомки двух-трех состоятельных семей, прибывших сюда в 1692 году из Салема, еще как-то удерживается на более-менее приемлемом уровне существования, да и то верно лишь отчасти. Многие из представителей побочных ветвей их генеалогических древ давным-давно уже погрязли в мерзости и нищете, тем самым лишив себя возможности носить доставшиеся им фамилии с честью и достоинством. Отцы семейства Уэйтли или Бишопов изредка отправляют своих подросших сыновей постигать науки в Гарвардском или Мискотоникском университетах, да вот только неизвестно, чтобы хоть один из них по окончании учебы вернулся под ветхую крышу дома, где был рожден и он сам, и многие поколения его предков. Даже от тех, кто располагает маломальской информацией о недавних событиях, вы не услышите ничего толкового о случившейся здесь дьявольщине. Зато вам расскажут множество старинных легенд. В них повествуется о таинственных и страшных индейских обрядах, в продолжение которых туземцы вызывали с вершин круглых холмов чудовищные богохульные тени и устраивали исступленные моления под доносившийся откуда-то из-под земли жуткий грохот. В 1747 году преподобный Абия Хоудли, новоиспеченный глава Данвичского прихода Конгрегационалистской церкви, произнес страстную проповедь, предупреждая в ней свою паству о скором пришествии сатаны. Вот что услышали от него прихожане. «Не должно более молчать о тех богомерзких деяниях демонов преисподней, которые стали слишком очевидными, чтобы не замечать их и впредь. Сатанинские голоса Азазеля и Бузраэля, Вельзевула и Велиала доносятся уже до нас из-под земли. И ни один десяток ныне живущих свидетелей, честность которых никоим образом не может быть поставлена под сомнение, готовы подтвердить это. Сам я не более как две недели назад собственными ушами слышал, как силы зла вели свои богохульные беседы на холме, что за моим домом. И беседы эти сопровождались громами, и скрежетом, и шипом змеиным, и еще многими звуками, не порожденными землею, но пришедшими из глубин адовых, которые только черная магия и может обнаружить, и которые только дьявол и может отомкнуть». Вскоре после произнесения этой проповеди мистер Хоудли бесследно исчез. Но текст ее, дошедший до Спрингфилда и отпечатанный в тамошней типографии, по сей день хранится там в целости и сохранности. Вот с какого времени берут свое начало звуки холмов, о которых ходят самые зловещие легенды и которые давно уже являются неразрешимой загадкой для геологов и физиографов. В других преданиях рассказывается о нечистых смрадах, что исходят от корончатых кругов, образованных столбами на вершинах холмов, и о духах, молнии, проносящихся в небесах. Их нельзя увидеть, но можно услышать, если оказаться в определенных местах на дне глубоких расщелин. Еще одна загадка – дьяволово пастбище, склон холма, лишенный какой бы то ни было растительности. Здесь вы не увидите ни деревца, ни кустика, ни даже травинки. Нельзя не отметить и тот неподдельный суеверный ужас, что испытывают аборигены перед криками казадоев. Птиц этих тут великое множество. Теплыми летними ночами они кричат, как оглашенные, повергая в ужас обитателей Данвича, которые всерьез считают, что с наступлением темноты казадои выходят на свою дьявольскую охоту, карауля души умирающих. И когда душа, покинув бренное тело своего обладателя, оказывается в цепких лапах этих голосистых тварей, они тут же раздражаются демоническим хохотом, который слышен на всю округу. Но если душе усопшего удается ускользнуть от ночных охотников, то разочарование охватывает их, и голоса их постепенно растворяются во мраке. Нет нужды говорить, что этим наивным сказкам уже не одна сотня лет, и что у человека образованного они могут вызвать разве только улыбку. Они стары, как сам Данвич, который появился в этой лесной глуши на много лет раньше любого другого поселения в радиусе 30 миль. На южной окраине поселка вы можете углядеть торчащие над землей стены погреба и дымовую трубу старинного дома бишопов, возведенного еще до 1700 года, а мельница, что лежит наполовину в развалинах, представляет собой наиболее позднее строение Данвича, сооруженное в 1806 году. Промышленности как таковой здесь никогда не было, если не считать всплеска деловой активности где-то в XIX веке, но все благополучно заглохло короткое время спустя. Огромные каменные столбы на вершинах холмов по праву считаются самыми старыми постройками в окрестностях, но их возведение приписывают скорее индейцам, нежели потомкам белых поселенцев. Скопление черепов и костей внутри образованных столбами колец, а также на сопоставимой с ними по размерам плоской, как стол, вершине часового холма, поддерживают всеобщую веру в то, что такого рода площадки служили когда-то местами погребения индейцам-пукумтукам, хотя многие этнологи считают такую точку зрения совершеннейшим вздором и утверждают, что останки принадлежат представителям европейской расы.